смотрит на тебя с презрением. Сколько пережить пришлось, но ты ожидаешь Господа с терпением. Подарила ночь тебе покров, и леса радушно приютили стаи посреди тревожных снов. Вороны голодные кружили. Страх тебе не ведом никакой, свой не водворялся на пороге. В сочетании с нежной красотой ты красна порой, как сторож строй. Душно приютили.